Обращение автора. Доброго времени суток всем и каждому. По дороге могущества книга 3 «Падение», том 1 завершена. Спасибо компании 1С Publishing за озвучивание и выход данной аудиокниги. Следующий том вы можете найти на сайте Author Today и добавить книгу в свою библиотеку, чтобы получать оповещение о выходе новых продолжений. Также можете подписаться на меня как на автора, чтобы вам приходили мои записи из блога, в которых порой содержится важная информация по циклу PDM, интересные статьи и вообще все по дальнейшим планам. Кому хоть немного понравилась книга, оставьте комментарий. Для вас поставить лайк или отписать отзыв – дело нескольких секунд, а для меня целый вагон мотивации. Спасибо вам за поддержку, пинки, комментарии, критику, терпение, ваш интерес и то, что вы дошли со мной до очередного витка в истории цикла «Завершение книги по дороге могущества. Книга 3. Падение. Том 1». Еще раз спасибо и до очень скорых встреч в новых продах. Искренне ваш, Алан Нукланд. В книге использованы следующие предложенные никнеймы. Александр. Драксан. Оставлен без изменений. Вениамин Скорик. Сарен. Оставлен без изменений. Илья Шумилов. Аристарх. Оставлен без изменений. Александр Гагарин. Арлиан. Оставлен без изменений. Александр Остапенко. Дед Дардай. Оставлен без изменений. Артур Гавриленко. Вельхарк. Оставлено без изменений. Микола Добрянюк. Домибор. Оставлено без изменений. Микола Добрянюк. Харут. Оставлено без изменений. Иванасов Николай. Крайн. Оставлено без изменений. Дима Жиляков. Демонариум. Оставлено без изменений. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.